Глава вторая. Эвелина нетерпеливо ерзала на мягких сиденьях. Когда эфиркат замедлялся, пропуская пешеходов или другой транспорт, ей хотелось выскочить и подтолкнуть его. «Ну давай же!» – шептала раздраженно. «Ну что за медлительная коробка?» Десяток томительных минут, и, наконец, она у особняка рода Аладун. Выпорхнула пташкой из салона, взлетела по ступенькам крыльца и, распахнув тяжелую створку двери, натолкнулась на дворецкого. «Трея Эвелин?» – склонил голову пожилой мужчина. Услужливо, но девушка успела заметить в его глазах искорку злорадства. «Вас ожидают». «Кто?» – Эвелина, торопливо пересекая широкий, ярко освещенный холл, затормозила и резко обернулась. «Трел Кристен и...» «Вернулся!» – выдохнула девушка, прижимая ладонь к груди. «Но должен был...» «И Трея Бенедикта», – продолжил дворецкий с маской равнодушия, словно его и не прерывали. «Она здесь? Уже?» – поморщилась, услышав завершение от мужчины. «В малой гостиной». «Да чтоб ее горлузы сожрали!» Эвелина мысленно выругалась, сделала шаг и оглянулась на застывшего невозмутимым истуканом дворецкого. «Позовите Кэрри в мои покои!» Распорядившись, бегом бросилась к лестнице. Девушка взлетела в свою комнату маленьким торнадо. Шипя ругательство и обрушивая кары на голову свекрови, метнулась в купальню, где принялась расшнуровывать корсет. «Трея, вы здесь?» – донесся голос камеристки. «Кэрри, сюда!» – облегченно позвала Эвелина и поторопила. «Заходи, помогай!» В четыре руки дело пошло быстрее. Эвелина скинула платье, нижнюю рубаху и подлетела к раковине, открывая кран. При этом девушки не замолкали ни на минуту, обмениваясь новостями. «Когда Кристен приехал? Как давно?» «Хронометр на полдень указывал», – докладывала Кэрри, помогая хозяйке приводить себя в порядок. «Сначала направился в свои комнаты, вызвав камердинера». «А мать его? Когда она явилась?» «Так можно сказать, сразу же после возвращения хозяина». Вот как она узнает, что Кристен вернулся. И каждый раз явится и охает, вздыхает, выспрашивая о его поездках. Но должна же понимать, что мы хотим уединиться. Я даже обнять его не могу, поцеловать. Сидит старая клуша и кривится, словно запрещенное что-то делаем. С досадой высказывалась Эвелина, умываясь и яростно растирая пушистым полотенцем лицо. «Правду говорите?» Поддакивала Кэрри, торопливо семеня за хозяйкой в спальню, а затем в сторону гардеробной. «Никакого такта и понимания. Да и куда ей? Наверняка уж позабыла, что значит мужа после разлуки встречать». Эвелина осмотрела висящие на вешалках платья и ткнула пальцем в нежно-кремовое. «Вот это надену. Как раз подходит. Прилично до невозможности и такое же скучное». Закатив глаза, вздохнула и покорно позволила камеристке надеть на себя платье, зашнуровать тугой корсет. «Быстрее!» – поторапливала нетерпеливо. И когда камеристка закончила, побежала к зеркалу, расплетая косу. «Шпильки с жемчужинами неси, подарок ее пусть любуется!» – велела, усаживаясь на пуфик. «Спокойно, главное улыбаться и не показывать недовольства», – уговаривала себя девушка, подходя к дверям малой гостиной. Дождалась, когда лакей услужливо распахнет створки, продышалась, вздергивая подбородок, и вплыла в комнату. Только вся чопорность и великосветский настрой слетел, стоило ей увидеть любимого. «Крис!» – тихо выдохнула, замирая. А так хотелось броситься в объятия мужа и зацеловать, шепча, как сильно скучала по нему. «Лина!» – отозвался Кристен, вскакивая с кресла и устремляясь к любимой. Он, не церемонясь, сжал ее в объятиях, и они замерли, глубоко и часто дыша. «Хм!» Донеслось сбоку, вынуждая пару разойтись. «Эвелина, рада тебя видеть!» Пожилая женщина, сидевшая в кресле с царственной осанкой, приветливо и радушно улыбалась невестке. «Трея Бенедикта, и я очень рада вашему визиту!» Склонила голову девушка, пряча раздражение в глазах под пушистыми ресницами. «Прекрасно выглядишь», – похвалила мать Кристена, цепким взглядом осматривая невестку. «Благодарю вас. Вы тоже, как всегда, неотразимы», – улыбалась натянута Эвелина. Вроде простой комплимент, но как же ненавидела девушка эти моменты встречи с матерью любимого. Глаза свекрови выдавали ее мысли. Цвет лица невестки не изменился, здоровый блеск в глазах, и нет ни единого признака недомогания, значит, опять не понесла. «Я безумно голоден», — сверкнул улыбкой Кристен, устремив на жену потемневший взгляд. Эвелина вспыхнула от явной двусмысленности слов любимого и вновь опустила голову, в то время как муж закончил фразу. «Ждали тебя, чтобы отужинать». «Дамы», — повернулся к матери, — «позвольте сопроводить вас в столовую». Вяло передвигая по тарелке кусочек рыбы, залитым соусом, Эвелина, улыбаясь, делала вид, что слушает свекровь. Новости ее знакомых и подруг, где и как прошел очередной светский прием, пролетали мимо, не задерживаясь в сознании девушки. В душе тлела досада и горечь на этот вечер, на себя. Кристен известил ее, что прибудет к ночи. И Эвелина все распланировала для встречи мужа. С работы отпросилась пораньше, хотела подготовиться, да и свекровь бы не явилась в поздний час. Посмотрев на мужа, невольно опустила глаза, потому как дыхание сбилось, и щеки вспыхнули огнем. Уж очень красноречивым и обещающим был взгляд Кристена, от которого вскипела кровь, и сердце в груди ёкнуло. «Дорогая, ты плохо питаешься!» Донесся до девушки голос Стрея Бенедикты. «Тебе следовало бы посетить целителя, скорректировать рацион». Прикусив язык, чтобы не съязвить, на реплику свекрови Эвелина улыбнулась. «Не беспокойтесь, я плотно отобедала, да и чувствую себя отлично». «Заметно», — выдала истинные эмоции пожилая женщина и сразу спохватилась, с приторной улыбкой добавила. «Выглядишь превосходно». Каждый свой визит, каждую их встречу Трея Бенедикта, искусно скрывая истинный подтекст, напоминала Эвелине то, о чем сама девушка и не смогла бы забыть. Наследник. То, чего никак не получалось дать роду Аладун. Свекровь при сыне высказывалась мягко, улыбалась с такой заботой и теплотой, что у Эвелины сводила скул от этой фальши. Когда же Кристена не было поблизости, Трея Бенедикта смотрела на невестку как на ничтожество, которым каким-то непостижимым образом умудрилась женить на себе ее дорогого мальчика. Кристен прервал возобновившийся поток материнских новостей, поднимаясь из-за стола. «Прошу прощения, но я устал. Матушка, не обижайтесь, но...» «Но ты ведь еще не продемонстрировал эфирограммы!» Обиженно произнесла пожилая женщина. «Я стара, чтобы путешествовать и увидеть мир. Каждый твой приезд жду с огромным нетерпением, чтобы хоть так узнать, как и чем живут другие народности. Но я понимаю, ты утомился после дальней дороги, так что...» Трея Бенедикта, демонстрируя крайнюю степень расстройства, поднялась из-за стола и не успела Эвелина порадоваться, как муж, проникнувшись тирадой матери, отступил. «Прости. Несомненно, мы можем сегодня посмотреть запись. Думаю, и Эвелине будет интересно. Не так ли, милая?» «Конечно», — кивнула с улыбкой девушка, поднимаясь и вкладывая свою ладошку в протянутую мужем ладонь. Хотя она с огромным удовольствием выставила бы свекровь за дверь особняка, а лучше за ворота парка, который его окружал. Вновь вернувшись в маленькую гостиную, дамы уселись в кресло, пока хозяин дома настраивал эфирограмм. Изобретение гениев соседнего королевства позволяло запечатлеть не просто картинки, но и короткие отрезки жизни, фиксируя их на тонкие хрустальные пластинки. Последняя разработка произвела фурор, потому как научились записывать и звук, пусть и плохого качества. «Трея Сандария изведется, пока не заполучит подобный», — улыбалась мать Кристена, в то время как Эвелина наблюдала за действиями мужа. Вот он, кивнув на нее чуть прищуренный взгляд, усмехнулся, отвернулся, вновь склоняясь над небольшой коробкой. Как работает эфирограмм, Эвелина не знала, да и не смогла бы разобраться. А вот у кого был дар, выше четверки, могли сами делать записи с помощью этого прибора, что с ее уровнем одаренности было недоступно. «Кристен, ты же не сказал жене?» Голос свекрови выдернул Эвелину из задумчивости. Посмотрев на пожилую женщину, спросила: «О чем?» «Сын подарил мне фиксирующий аппарат», — вспыхнув радостью и гордостью в глазах, поделилась свекровь. «Это замечательно», — удивленно протянула Эвелина. «Что же вы будете записывать?» Не удержалась она от шпильки. Ведь за столом мать пожаловалась сыну, что не может путешествовать и увидеть что-то интересное. «Как что? Конечно, самые важные моменты нашей жизни. Я стара», — театрально погрустнела Бенедикта. «Неизвестно, сколько мне отпущено. Хотела бы оставить о себе память потомкам». Эвелина кивнула и опустила голову. С языка девушки чуть не сорвалось, что у свекрови уже есть внуки, которых она не желает видеть, но удержала язвительное замечание. Знала, мужу не понравится ее реплика. «Готово», — наконец произнес Кристен и подал знак лакею, что теневым истуканом застыл у двери, приглушить освещение. Прислужник затушил осветительные сферы, оставив пару штук сиять у дверей, и вновь вернулся на свой пост. «Лина, присядь со мной», — позвал Кристен, усаживаясь на диван, и девушка немедля вскочила, устремляясь к любимому. Эвелине хотелось большего, нежели целомудренные объятия любимого, но пока приходилось довольствоваться лишь этим. От установленного на специальную стойку эфирограмма начала расползаться туманная дымка, наливаясь чернотой, заклубилась, собираясь в одной точке, и, наконец, сформировалась в маленькую тучку. В дымке засверкали разноцветные крохотные молнии, переплетаясь, связываясь в рисунок, который начал двигаться. Сначала изображение было размытым, но искорок становилось больше, придавая картинке четкости. «Это королевство Рахашат?» Чуть поддавшись вперед, выдохнула Эвелина. «Милая, не королевство, а Шахтанат». И, пользуясь моментом, что мать отвлечена, опустила руку с талии жены ниже. Прошелся ладонью по бедру, заводя руку назад, огладил верхнюю часть женской попки, отчего любимая замерла и задышала чаще. Понимая, что матушка может понять причину поведения невестки, со вздохом отстранился, устремляя взгляд на то, что демонстрировал им эфирограмм. «Конечно!» – донесся до Эвелины голос свекрови. «У них же правители именуют себя шахи!» Осуждающе закончила Трея Бенедикта. А Эвелине было не до ее язвительного намека на образование невестки, не до картинок. Она замерла и ловила каждое касание любимого. От возбуждения, прокатившегося по телу огненной волной, пришлось сжать ноги. Но, к сожалению, муж быстро отодвинулся, поясняя: «Ты права, матушка, шахи. И устои жизни у них сильно отличаются от наших». Эвелина все же отвлеклась на чудные картинки, где увидела прекрасные дворцы со странными круглыми куполами. Здания были не серые, из камня, как в их стране, а песочного теплого цвета и украшены глянцевой росписью. Деревья не похожи на деревья. Высокие палки без веток и верх увенчан пышной розеткой длинных, узких листьев. «Пальмы!» — прошептала, повторяя за пояснением мужа, и улыбнулась, рассматривая бородатых мужчин, одетых в диковинную одежду. «А почему на улицах не видно женщин?» — спросила Трея Бенедикта. «Вы просто не узнаете их», — усмехнулся Кристен. «Обратите внимание на фигуру в черном. Женщинам в шахтанатах нельзя показывать свое лицо. Только муж, дети и самые близкие родственники видят их без этой накидки». «Они всегда ходят, прикрывшись этим мешком?» — удивилась мать Кристена, и сын, усмехнувшись, подтвердил: «На улицах – да. И, кстати, они не покидают пределы поместья без мужского сопровождения. Также не могут выйти и свободно отправиться за покупками без разрешения мужа или отца». «Какое варварство!» — воскликнула свекровь, и Эвелина согласно кивнула. «Действительно. Их религия и законы сильно отличаются от наших. Но что интересно, на их землях практически не возникают разломы с проникновением смертоносного эфира. Этот случай, на ликвидацию которого отправили нашу группу, очень редкий. С чем это связано, никто не знает. Разломы ведь чаще всего образуются в лесных и горных местностях, повернулась к мужу Эвелина. А там есть горы? Есть, но невысокие. В основном пустыня и степи. Но на хладном континенте тоже пустыня, а разломы там возникают регулярно. Ученые пытаются выяснить, не связано ли это с температурой климата. «А как же женщины в такую жару ходят в этих накидках?» перевела тему Трея Бенедикта. «Как же они в них не сварились?» «Адаптация организма. Нам было довольно непросто там работать. А вот местные не так остро ощущают зной». Эвелина молча слушала вопросы и ответы и с изумлением рассматривала движущиеся картинки. За окном уже давно стемнело, когда, выпросив у сына пластинки с записью, Трея Бенедикта наконец откланялась, и стоило ей выйти за порог гостиной, Кристен повернулся к любимой. «Я соскучился», — выдохнул, рывком притягивая жену к себе.